Не только авария. У тебя было найдено более 2 килограммов шламов с высоким содержанием наших основных компонентов. Правда, слава богу, все записи в книге учета были сделаны вовремя и без ошибок, а то нам тогда бы врезали по полной программе. Так ты бы им сказал, что я работаю по программе очистки сливных вод. И переплавки шламов тоже, — въедливо уточнил Игорь. Я, конечно же, сказала им, что никакой побочной продукции ты не выпускаешь и даже возможности такой не имеешь, но мне кажется, они не слишком мне поверили. У них работа такая, — постарался я успокоить его, как можно более убедительно работая и словами, и интонацией голоса. Подозревать всех без исключения и во всех смертных грехах. Но если тебе будет спокойнее, то я готов прямо сейчас разобрать свою установку на запчасти и перенести их, куда скажешь. «Правда, дружище? Без обид?» — буквально просиял Игорь. «Спасибо, что сам предложил. А то мне, ей-богу, было неудобно тебя просить». «Ну что ты?» — осклабился я. «Какие такие могут быть проблемы между старыми приятелями?» «Да», — в то же время думал я. «Если бы Акинин на самом деле поинтересовался, что лежит в неприлично отвисших карманах моего халата, то проблемы между старыми друзьями-приятелями возникли бы действительно нешуточные». Но он, чудак, не поинтересовался, понадеялся на мою порядочность, спустил вопрос на тормозах. Что ж, его проблемы. Пока я возвращался к себе, медленно перешагивая со ступеньки на ступеньку, то на будущее сделал 2 четких и однозначных вывода. Вывод первый. Масштабная преступность может существовать только в честном обществе. И вывод второй. При первой же возможности проверяй отвисшие карманы у внезапно застуканных друзей, ведь при этом весьма возможны неприятные открытия. Но выводы — это так, это к слову. А если по делу, то сложившаяся вокруг меня ситуация и в самом деле была тусклая. Судя по всему, моему подпольному бизнесу пришел конец, и нужно было срочно решать, как поступать дальше. Прежде всего, нужно было срочно разобрать и где-то спрятать ключевые детали индукционной печки. Затем замести и все следы моего частого пребывания на чердаке, пока их не обнаружил кто-то другой. И самое главное, нужно было скорейшим образом вынести с завода все левое золото и платину. Но если 2 первые задачи были относительно просты и легко осуществимы, то при одной мысли о последней задаче меня буквально бросало в дрожь. Нагло нести в карманах заведомо краденное золото через заводскую проходную было просто самоубийственно. А вдруг за мной все еще наблюдают и при первом же удобном случае намереваются взять под белые руки и отвести на беседу, плавно перетекающую в допрос. Одно дело, когда ты и в самом деле чист, как стеклышко, и против тебя нет никаких прямых улик. Но если в карманах звенят самородки, тут каких-либо дружелюбных разговоров вообще быть не может. Пожалуйте на нары, сударь, и без сопротивления. Впрочем, размышлял я на эту тему недолго. Опробованный за предыдущие месяцы механизм выноса с завода было решено использовать еще раз. Упаковав все неучтенные или попросту краденные ценности в маленький мешочек, я для пущей маскировки обвязал его грязными промасленными тряпками, придав контейнеру вид самого мерзкого и никчемного мусора. Дождался темноты, на цыпочках поднялся на чердак и принялся последовательно уничтожать все следы собственной преступной деятельности. Выбросил через слуховое окно доску с роликом на конце. Туда же полетели и 2 специально припасенных кирпича, которые должны были непременно распугать тех, кто по воле случая мог находиться в этот поздний час на берегу реки. И только после этого я вытолкнул в темноту грязный комок, скромной стоимостью не менее чем в 15 тысяч долларов. «Вот вроде и все», — подумал я, задвигая окошко, ранее снятой фанеркой. «Пришел конец моим бесшабашным авантюрам. Буду теперь какое-то время жить, как все добропорядочные служащие. К 9 на работу, к 7 вечера домой, на диван. Ноги в тапки, газетку с дневными кошмарами почитать до полного слепания глаз и здоровый сон до утра. «Может, котенка завести?» — мелькнула неожиданная мысль. «Все не так тоскливо будет, хоть одна любящая душа дома появится. Каждый вечер будет меня ждать и интересоваться, что я принесу ему на ужин, а потом будет забираться мне на грудь и блаженно мурчать. Ноги сами вынесли меня на лестничную клетку, руки сами заперли замок и сунули ключ в карман. «Не оставлять ни одной улики», — скомандовал недремлющий отдел мозга, и ноги послушно понесли меня в подвал. Руки сами проворно открыли бутылку с серной кислотой, налили в чашку Петри до половины и уложили туда ненужный ключ, улику. И тут я вновь пришел в себя и некоторое время недоуменно смотрел по сторонам, с трудом соображая, как я оказался в подвале, а не на чердаке. Но потом сообразил и с легким сердцем, будто освобождаясь от всех давивших меня в последнее время проблем, переставил чашку с кислотой в шкафчик с принудительной вытяжкой. Завтра от ключа не останется ничего, и никто в мире не сможет доказать, что я когда-либо им пользовался. Отряхнув ладони, вполне традиционным для всех россиян жестом, я переоделся и отправился домой. Теперь меня мог останавливать кто угодно, мне все было нипочем. И грудь моя дышала свободно, легко, и я просто задыхался от ощущения полной свободы и каких-либо обязательств и связанных с ними грехов. Вот так, с ощущением полнейшего счастья, я вошел в свой двор, который образовывали 4 12-этажных дома, построенные в своеобразную коробочку, как раз в середине улицы Отрадная. До 3-го подъезда оставалось пройти еще 30 метров, но пройти их мне не дали. «Минуточку, Александр Григорьевич!» — преградил мне дорогу какой-то парень 30, только что вылезший из припаркованной у тротуара шестерки. «Я следователь. Меня зовут Машков Степан Викторович», — возбужденно затраторил он, заученным жестом помахивая перед моими глазами, затертых на сгибах удостоверением. «Хотелось бы прояснить несколько вопросов». «Очень приятно», — несколько не впопад отозвался я. «И много ли вопросов?» «Зависит от ответов», — издевательски усмехнулся следователь. «Тогда пойдемте ко мне». Указующе вытянул я руку лопаточкой. «Не на улице же беседовать будем». Пока мы так беседовали, из «Жигулей» вылез и еще один мужчина. Он был постарше напарника и держал в руке небольшой чемоданчик, столь же потертый, как и удостоверение следователя. Взгляд его, в отличие от горящего взора напарника, был уныл, задумчив, и смотрел он как-то больше в сторону, то есть вовсе не так, как, по моему мнению, должны смотреть работники прокуратуры на матерых преступников. «Нет, не брать, меня приехали. Предстоит нечто рутинное и совсем не страшное», — быстро сообразил я, потому и взгляд у него такой скучный. Данный вывод придал мне некоторой уверенности, и я повел нежданных гостей домой. Не успели мы расположиться вокруг кухонного стола, как заскрежетал замок входной двери, и появилась Раиса, нагруженная 2 букетами и круглым, явно нестандартным тортом. «А, да у нас и гости!» — удивилась она, бесцеремонно вываливая свою ношу прямо перед нами. «Вот и прекрасно, будем сейчас чай пить». «Меня муженек сегодня на работе отметили, так что будем требовать продолжения банкета». «Да она здорово пьяна», — сообразил я, — «а это совсем не кстати. Пьяная женщина в такой беседе только помеха, а никак не помощь». «Ты извини, дорогая», — приподнялся я с табурета, — «у нас здесь вовсе не светская беседа намечается». «Так, значит», — застыла в недоумении Раиса. «Секреты хотите разводить? Мужики секретничают. Ага, ну ладно. Когда наговоритесь, кличьте, я подойду». Она крутнулась на месте и, едва не зацепив плечом холодильник, вывалилась в прихожую. «Да», — осуждающе промолвил следователь, кладя перед собой чистый лист бумаги. «Занятно». Я промолчал, хотя его замечание мне не понравилось. «Кто такой этот пацан, чтобы судить других? Или в МВД так их учат?» «Ну ничего, ничего, я еще на тебя отыграюсь». Но мысли мои молодой следователь читать не умел, и поэтому, склонив голову на бок, что-то быстро писал в правом углу листа. «Так, Александр Григорьевич», — наконец поднял он на меня взгляд, «расскажите мне, пожалуйста, чем вы занимаетесь в кооперативе «Рок-Тайм», и будьте любезны поподробнее». «Воду чищу», — состроив самую простецкую физиономию, ответил я. «Использую для этого электролитическую ванну, где на угольных электродах восстанавливаю анионы различных металлов и катионы кислотных остатков. Эту операцию я проделываю со всеми технологическими стоками, образующимися в процессе всевозможных производственных процессов нашего кооператива». «Хм», — неуверенно заерзал на стуле следователь, «видимо, слабо знакомый даже со школьным курсом химии. А если поточнее выразиться, что именно вы получаете в результате своей деятельности?» «Чистую воду получаю», — прикинулся я полным профаном. «Мы ведь пользуемся только городской канализацией, а сливать туда промышленные отходы запрещено, поскольку иначе происходило бы загрязнение городских поверхностных вод», — продолжал я играть свою роль обычного недалекого работяги. «Но драгоценные металлы в результате вашей деятельности все же ведь получаются?» — продолжал гнуть свою линию Машков. «В какой-то мере да», — кивнул я. «Но не назвал бы то, что получается в сухом остатке, именно драгоценными металлами. Видите ли, сударь, технология очистки промышленных стоков такова, что в осадок вываливаются вообще все металлы, которые присутствуют в растворе. Там есть и золото, и серебро, и даже платина, но одновременно там может быть вообще вся таблица Менделеева». «И какой же процент в вашем осадке, допустим, того же золота?» «А когда какой?» — развел я руками. «Честно говоря, я даже понятия об этом не имею. Данный процент от меня совершенно не зависит, а лишь от того, что именно перерабатывают предыдущие производства. К тому же у меня нет своей аналитической лаборатории. Да, собственно, она мне и не нужна. Я ведь воду чищу, а не золото добываю. Грубо говоря, делю сливные растворы на, собственно, жидкость и некий сухой остаток разнообразного состава». «Ага», — ненадолго задумался Машков. «Тогда получается, что с чистыми драгметаллами вы дела не имеете». «Совершенно верно», — кивнул я. «Не имею. Только с солями, окислами и прочим». «Значит, если мы сейчас возьмем пробы с вашей одежды и рук, то частиц чистых драгметаллов мы не найдем», — вступил в разговор второй оперативник. «Откуда же я знаю?» — вновь развел я руками. «Я ведь и по другим цехам хожу, и с другими сотрудниками общаюсь, за руку с людьми здороваюсь, деньги у них в долг беру и в карман кладу. Или вы что думаете, я в своем подвале на привязи сижу?» «Нет, господа сыщики, у меня много и прочих обязанностей. К тому же мне не очень понятно, что вы хотите доказать с помощью этих проб. Может быть, как-то проясните вашу позицию?» «Мы не позиции проясняем, а обвинения выдвигаем», — тут же насупился Машков. «И мне кажется, что не в ваших интересах с нами конфликтовать». «Да я не конфликтую», — испуганно выпучил я глаза. «Наоборот, хочу вам всячески помочь. Но только вы упорно не представляете мне такой возможности. А пробы, что ж, извольте. Вот моя одежда, вот мои руки. Может, платок носовой хотите забрать? Нате, но совсем отдаю. Все равно он грязный». «Сергей Николаевич», — мотнул головой следователь, — «приступайте». «Серьезные ребята», — размышлял я, глядя, как они ловко выскребают пыль из швов одежды, карманов и отворотов брюк. «Пожалуй, они точно могли бы что-то такое найти, если бы я в этой одежде заодно и работал. Но она ведь по большей части висела в раздевалке. Но, может быть, им и нужна не рабочая, а именно повседневная одежда. Найдутся доказательства того, что я работаю с Золотишком вне рабочего места. Черт, хуже нет, чем пребывать в неизвестности. Пока я пребывал в задумчивости, все взятые пробы были расфасованы в пластиковые пакетики и уложены в чемоданчик. Вот и замечательно, явно обрадовался следователь, вновь усаживаясь на место. Теперь мы будем знать, в какой мере вы общаетесь со своими коллегами. Что ж, приступим к следующим вопросам. Вам неизвестен этот гражданин? Вскоре положил он передо мною фотографию Юнуса. Тот на изрядно помятой карточке был значительно моложе, к тому же коротко стрижен, поэтому я долго вглядывался в изображение, прежде чем утвердительно кивнуть. «Узнаете, значит, данного гражданина?» — весело ощерился Машков. «Лицо знакомое», — коротко отозвался я. «И откуда же?» «Или на овощном рынке его видел», — озадаченно приподнял я плечи, «или в кафе, где я обычно обедаю. Там часто бывают ребята восточной наружности». Я умолк и пристально посмотрел в глаза Машкову, который явно ожидал от меня продолжения. «И вы с ним наверняка общались», — намекнул он. «Может, и общался. Не стал я отрицать факта, который мог быть легко проверен, а может быть известен достоверно. В кафе с кем только не познакомишься. Я ведь там почти каждый день бываю. И с владельцем данной общепитовской точки знаком, и даже с его дочерьми. Они видели, с этим человеком еще кто-то плотно общался?» «Плотно — это как?» «Ну, там вместе сидели, разговаривали, как хорошие знакомые. Я, в общем, не слишком к публике приглядываюсь, кто и с кем сидит, но действительно, как-то с ним был один чернявый паренек. Может быть, и имя его припомните?» «Имя? Кого?» — проявил я разумную осторожность. «Того чернявого». «Азат, Азит или Абрек, что-то вроде того, но с «А» начинается это точно». «Если виделись только раз, то почему столь хорошо помните, с какой буквы начинается его имя?» — хитро прищурился следователь. «Да ситуация была необычная». Принялся вспоминать я, и в самом деле подзабытый эпизод. В тот день у хозяина заведения случился день рождения. Так уж вышло, что я сидел рядом с этим парнем за общим столом, и поскольку к нему то и дело обращались по имени, то оно как-то и запомнилось. «И когда был этот день рождения?» «Числа не помню, но где-то в марте». Оперативники, услышав мои слова, многозначительно переглянулись. «Не ошибаетесь?» «Да вроде нет, хотя и не стал бы настаивать». «И последний вопрос», — поднялся Машков. «Из ваших сотрудников кто-то, кроме вас, в том кафе питается?» «Ни разу никого не встречал», — отрицательно замотал я головой. «Но вообще-то я поздно хожу на обед. Большинство наших сотрудников созревают для перекуса довольно рано». Куда они бегают с 12 дня до часа, мне неизвестно. А я сам обычно к двум ухожу. Но рекламу именно этому кафе я делал, признаю этот факт безоговорочно. Каким же образом? Раздавал нашим женщинам тамошние чебуреки, очень вкусные, и вам советую попробовать. При случае обязательно, довольно сухо кивнул в ответ Машков. И уж коли дело дошло до советов... то и я вам дам один совет. Попрошу не распространяться по поводу нашего разговора, особенно на работе, это в ваших же интересах. Едва я закрыл за работниками прокуратуры дверь, как на меня ураганом обрушилась Раиса. «Вот, значит, чем ты занимаешься», — грозно уперла она кулаки в талию. «Выходит, бросив банк, ты на самом деле обычным говночистом устроился? Ха-ха-ха! И это называется работа по специальности? Убожество! И что тебе не сиделось в банке? Чистая одежда, приличная зарплата, и домой возвращался не за полночь. Молчи и не оправдывайся!» — повысила она голос, видя, что я отрицательно замотал головой. «Нет тебе никакого оправдания, а я ему еще половину торта принесла».